Да, не должно быть лепили это лицо, думал он, душа ставит свою мету. Теперь он видел перед собою прекраснейшую из своих картин, но никто другой ее не увидит. Она то умолкла, они не говорили больше до конца ночи. Незадолго до прибытия она высвободила свою руку, за которую он все еще держался, и сказала: «Я только твой товарищ по несчастью. Но я благословляю твои бедные глаза, благословляю твое тело и мысль, твою жертву и доброту, а ты благослови меня. Когда отец бросает своих детей, детям ничего не остается, как быть отцами друг для друга». Марк утром получил телеграмму о приезде матери. Он так взволновался, что его даже кинуло в дрожь. С тех пор, как они расстались, она написала ему только одну открытку из Швейцарии, а он писал ей каждый день. Но она-то не прочла ни одного из этих писем. Они валялись на почте в отделении до востребования в маленьком швейцарском городке, где она-то пробыла всего один день. По рассеянности она забыла оставить адрес, куда переправлять ей письма. От этого молчания, которое Марк считал умышленным, на него повеяло ледяным холодом. Он жил в опустевшей квартире матери. Как ни звала его Сильвия, он отказался снова перебраться к ней. Он считал себя достаточно взрослым, чтобы жить одному, жить вместе с отсутствующей. Она была для него всем. Он безуспешно пытался собрать в единый образ ее невидимые следы на вещах, мебели, книгах, постели. Безразличие, которое выказывала ему Анетта, измучило его. Но он не сердился на мать. Впервые в жизни он не сердился на другого за несправедливость, жертвой которой он был. Марк корил только самого себя. Говорил себе, что она была для него кладом, который он по собственной вине утратил. И на душе у него становилось холодно. Этот ребенок подходил к кровати матери и клал голову на подушку, чтобы лучше думалось о ней. И чем больше он о ней думал, тем яснее понимал разницу между нею и другими женщинами, которых он любил. Он пытался возобновить связь с несколькими приятелями. Сблизился с Питаном. Ему захотелось разглядеть его до самого дна. Ах, как пусто было на этом дне! Вера, героизм, достойная пуделя, преданность. Все это было лишено индивидуальной окраски. Все было лишь тенью, отражением. При первой же попытке вызвать его на откровенную беседу, вникнуть в его недозрелую мысль, можно было убедиться, что он, как собачка, стоящая на задних лапках, заворожен звонкими словами: «Убейте ее на месте! Она не отведет от прельстившего ее предмета глаз, похожих на бочонки лото». Нечего и говорить, что Марк был несправедлив, он был несправедлив по природе. Как все те, для кого любить, значит предпочитать. О справедливости он думал меньше всего. Марк не чувствовал ни малейшей симпатии к рабам слов. Этот маленький Диоген искал человека, который был бы человеком, который был бы в каждое мгновение своей жизни самим собой, а не повторял бы как эхо кого-то другого. А о женщинах не стоит и говорить. Это вечные госпожи-служанки. Их так и подмывает запутать вместе с собой мужчин в липкую паутину лжи, которой пользуется рот, это безглазое чудовище с ненасытной утробой. И вот Марк видел лишь одну, или, может быть, так ему это казалось, которая с тех пор, как он помнил ее, билась в этой паутине, вспарывала ее, вырывалась и снова пойманная возобновляла борьбу. Свою мать. В эти дни немой беседы с самим собой в четырех стенах опустевшей квартиры, из которой она, казалось ему, ушла навсегда, он весь горя проделывал обратный путь в прошлое по реке воспоминаний и старался воскресить картину жизни этой женщины за последние годы одинокой жизни с наполнявшими ее неведомыми радостями, скорбями, страстями и битвами. Ведь теперь он достаточно хорошо узнал эту душу. Ему было ясно, что она никогда не оставалась пустой. Это он обрек ее на одиночество, на замыкание в своем внутреннем мире. Так какие же у него теперь права на этот мир? Она привыкла одиноко сражаться одерживать победы или терпеть поражение и одиноко шагать своим путём. Куда вёл её этот путь, который отныне будет пролегать где-то вдали от него? Марк много, так много раздумывал об этом, так много раздумывал о ней, что перестал думать о себе и хотел одного — облегчить этот путь, каков бы он ни был.